Глава 1. Филадельфия, Северная Америка, 1862 год. Карета экипажа со скрипом накренилась, и в проеме открытой двери возникла неопрятная личность, одетая в засаленное черное пальто и потрепанную матросскую шапку. «Здравствуйте, мистер Торби!» Плохо выбритое, посеченное шрамами округлое лицо улыбнулось, оголив серо-черные остатки зубов. «Я к вам по очень важному делу!» Тут же добавил человек, не дожидаясь приглашения, запрыгнул внутрь, звучно захлопнув за собой дверь повозки. По экипажу тут же разлился запах дешевого спиртного, смешанного с затхлой рыбой. «Что тебе нужно, Флинн?» Без капли радушия спросил мистер Торби, отодвинув свои колени подальше от грязных обносков нежданного гостя. «Я думаю, что это в первую очередь нужно вам!» Усевшись напротив, деловито прищурился гость. «Если вас не затруднит, прикажите лакею двигать дальше. Не хочу, чтобы мы привлекли чье-нибудь внимание». Мистер Торби постучал кулаком 3 раза по задней стенке экипажа, тут же раздался хриплый ор извозчика, и повозка незамедлительно затряслась по брусчатке. «Обычно наши встречи по вашей инициативе носили сугубо вашу заинтересованность. Однако времена меняются», — ухмыльнулся мистер Торби. «Только из-за вашего ко мне благородства я решил прийти именно к вам», — шмыгнул носом Флинн. «Если честно, я не располагаю достаточным временем, чтобы вести длинные разговоры, поэтому прошу вас поспешить изложить все же, что привело вас ко мне», — оборвал гостя мистер Торби, тут же достал из кармана часы и недовольно посмотрел на них. «Я понял, мистер Чарли», — засуетился Флинн, прижав рукой пальто к груди. Только теперь мистер Торби заметил, что за пазухой гостя что-то есть. «В общем, у меня есть одна вещица, очень ценная. Но она мне не нужна, поэтому я хочу ее продать вам». «А с чего вы решили, что эта вещь должна заинтересовать меня? Я же ведь не антиквар и не интересуюсь драгоценностями», – удивился мистер Торби. «Но я думаю, эта вещь как раз для вас», – снова шмыгнул носом Флинн и, засунув руку за пазуху, вынул оттуда какой-то предмет, который мистер Торби не сразу рассмотрел в сумраке вечера. «Что это?» Мистер Торби потупил глазами. Руки Флинна заметно дрожали. Он посмотрел в каждый из окон экипажа и после этого принялся разворачивать укутанную в тряпье вещь. Наконец, бросив на пол последнюю тряпку, взору мистера Торби предстала с фут в поперечнике черная прямоугольная пластина. «Что это?» – еще с большим удивлением повторил вопрос мистер Торби. «Вы не знаете, что это?» – опешил Флинн, явно не ожидавший такой реакции мистера Торби. «Нет». Искренне проблеял мистер Торби, но все же протянул руки к странному предмету. Флинн тут же положил увесистый предмет на его ладони. Чарльз, коснувшись шершавой и ужасно холодной каменной поверхности пластины, сразу же ощутил странную отталкивающую энергетику этого предмета. Края гладкой лицевой стороны пластины были обрамлены рельефными изображениями странных существ, которые в сумраке мистер Торби счел за животных. Несколько десятков странных символов, похожих на японские иероглифы, изящно были выгравированы хаотично по всей смоленистой поверхности. Но, как показалось мистеру Торби, эта, на первый взгляд, несвязанная хаотичность все же носила некий логический порядок. А вот обратная сторона пластины, на которой не было ничего нанесено, наоборот, была шершавой и бугристой. Мистер Торби покрутил странный предмет в руках и протянул его обратно Флинну. «Я за нее хочу не меньше $1000!» Аккуратно приняв обратно пластину, спешно выпалил Флинн и тут же принялся укутывать ее снова в тряпке. $1000? – изумился мистер Торби, слегка поправив свои аккуратные круглые очки. «Не кажется ли вам, что это чрезмерная сумма за такую глиняную безделушку, пусть, возможно, и древнюю?» «Была бы она безделушкой, за ней бы так не охотились. Это очень старая вещь и однозначно дорогая!» Флинн снова улыбнулся, оголив свои безобразные зубы. «А как вообще попала она к вам? Вы начали заниматься археологией?» Язвительно поинтересовался мистер Торби. «Вам интересна эта вещь или нет?» Недовольно прошипел Флинн. «Я же вам говорил, что я не эксперт в области археологических ценностей», развел руками мистер Торби. «По мне, эта штуковина вообще не более чем искусно сделанный сувенир». «Но вы же занимаетесь черной магией!» Там сеансы всякие у вас проходят». По тону голоса и замешательству было видно, что Флинн не был готов к такому повороту событий. Показав пластину, он надеялся сразу увидеть в глазах мистера Торби заинтересованность и желание купить этот артефакт. Пластина явно тяготила его. Флинн постоянно выглядывал в окна повозки и, не переставая, ерзал на месте, то и дело нервно покусывая нижнюю губу. «А при чем здесь спиритические сеансы?» – удивился мистер Торби. «Я поэтому и пришел, мистер Чарли, к вам, потому что со слов людей...» Флинн замялся, подбирая слова. «В общем, мне сказали, что колдуны за нее гору денег дадут. Типа это дьявольский древний какой-то предмет». «А при чем здесь я?» Чарльз от души рассмеялся. «Ну, вы же тоже?» «Что тоже, колдун?» Продолжил смеяться мистер Торби. Флинн пребывал в недоумении. Запасного плана у него не было. Да и выпитое перед встречей спиртное никак не способствовало быстрому перекраиванию плана. Мистер Чарли, заметив явное смущение и неврозность своего гостя, с трудом, но все же прекратил смеяться. Вытерев платком выкатившиеся слезы из глаз, он предложил Флинну следующий вариант. «Хорошо. Я могу показать твою пластину одному моему хорошему другу. Он как раз одержим различными странными находками. Возможно, он по-настоящему оценит ваш артефакт». «Спасибо, мистер Торби!» Глаза мистера Флинна радостно блеснули. «Но!» Мистер Чарли поднял указательный палец, дав понять важность своей дальнейшей речи. «Я отдам ее посмотреть моему другу, если только вы мне сейчас расскажете, честно расскажете, откуда у вас эта вещь». Флинн посмотрел на мистера Торби, затем в пол, затем повернул голову в окошко и, глубоко выдохнув, кивнул головой в знак согласия. «Вот и отлично. Так откуда у вас эта вещица?» Усевшись поудобнее, закинув правую руку на спинку сиденья, мистер Торби приготовился слушать своего вечернего гостя. «Мистер Чарли, по весне я нанялся матросом на одно транспортное судно. Выйдя из города Мадрас, что в Индии, мы, не успев пройти и пары сотни миль, попали в ужасный шторм. У нас появилась течь в левом боку и подловила основную мачту. Мы срочно причалили на северном побережье Цейлона. Чинились мы там, наверное, неделю. Во время ремонта большая часть команды пропадала в небольшом городке, расположенном в 5 милях от нашей стоянки. Капитан нам тогда сразу сказал, что если ремонт затянется, продовольствия может нам не хватить, чтобы добраться до Филадельфии обратно. Поэтому часть команды, ну, в том числе и меня, капитан отправил на 5 дней в вольные хлеба. Аборигены эти еле балакают на английском. Столько мозолей натер на языке, вы не представляете, мистер Торби». Флинн немного расслабился и стал в свой рассказ привносить некоторые эмоции, выражая их в своей мимике. «Я, как всегда, пил. Выменивая на окраинах города у индусов их противно-сладкое пойло на табак и разные безделушки типа расчески или пуговиц. В городе были и англичане, военные, причем немало. Но они какого-то лешего сторонились нас, как заразных». «Да ну их!» – в сердцах махнул рукой Флинн. «Однажды, помогая одному индусу перенести из джунглей несколько пучков какой-то травы, мы встретили одного одичалого француза». «Одичалого?» – удивился мистер Торби. «Ну, он, конечно же, оказался не одичалым. Просто его глазища были как у бешеной собаки, да и одежда была вся изорвана. Увидев меня и индуса, он с испугу чуть не порубил нас своей мачете. Благо Всевышнему все обошлось. Оказалось, что этот бедолага 3 суток пробирался сквозь джунгли к океану. Подвыпив, ну уже потом вечером, он мне рассказал, что является знатным во Франции ученым. Фамилию говорил, но я уже не помню. А здесь был членом какой-то тайной экспедиции. 3 дня назад они наткнулись на каменный саркофаг в одной из пещер, в котором и хранилась данная пластина. Не знаю, что на него нашло, но он ночью выкрал из лагеря и побежал с ней. Как попугай, каждые 5 минут твердил, что ему нужно добраться в Нью-Йорк. А зачем, не говорил. Ну, наверное же, продать подороже. Зачем еще с такой штуковиной тащиться так далеко? Если честно, пластина на меня не произвела особого впечатления, особенно в плане ее ценности. Я-то думал, у него она хоть бы из золота. Несомненно, мне показалось странным, что знатный ученый творит, не бог весть что, но Всевышний ему судья. У меня был свой интерес. Я смекнул сразу, что если я ему помогу, то есть шанс хорошо подзаработать. Поэтому я и решил ему помочь попасть в Штаты, а затем и в Нью-Йорк. Благо у Патрика, так звали этого бедолагу, были небольшие с собой деньги. Поэтому с капитаном мы договорились без особого труда. Понятно. А где же сейчас ваш друг? Возможно, он бы больше поведал о ценности данной таблички, чем вы, поинтересовался мистер Торби. «Земля ему прахом!» – опустил глаза Флинн и стащил себе шапчонку. «Что с ним случилось?» – округлил глаза мистер Торби. «В Атлантике мы снова попали в шторм. Капитан приказал всем без исключения удерживать растянутую на тросах сломанную мачту, так как подручным материалом на Цейлоне окончательно починить ее не удалось. Шторм закончился, мачту мы сохранили, но вот четверых матросов мы не досчитались. Не нашел и я своего француза. Смыло волной. Подумал, все, вместе с пластиной его пучина поглотила, так как он с ней не расставался никогда. Еще на суше примотал ее тряпьем вокруг пояса, спрятал под рубаху, так и ходил. Но в тот вечер я ее обнаружил в своей котомке. Знать, бедолага не решился в шторм подниматься с ней и зачем-то засунул ее в мои вещи. Вот так я и стал обладателем этой штуки». Мистер Торби презрительно посмотрел на Флинна. «Что вы, что вы?» — зароптал Флинн, будто предчувствуя возникшее в голове мистера Торби подозрение. «Никогда бы я не взял на себя такой грех. Тем более человек он был хороший. Со своими, конечно, тараканами, но мне кажется, что ученые, они все такие». Флинн высунул белый язык и покрутил пальцем у седого виска. «Хорошо», – после небольшой паузы спокойно ответил мистер Торби. «Давайте договоримся так. Вы даете мне на пару дней вашу пластину. Я показываю ее завтра своему другу, и, к примеру, послезавтра в 10 вечера возле булочной Трампа встречаемся с вами, и я говорю вам, готов я купить эту штуку у вас или нет». «Хорошо, мистер Чарли, я уверен, что эта штука очень ценна, и ваш друг это подтвердит». От радости Флинн брызнул слюнями. «Француз говорил, что они давно искали эту пластину». «Да, он, в отличие от меня, в таких вещах разбирается. Да, вы знаете его, это мистер Левис. А почему же вы решили, что она относится к колдовским предметам?» Мистер Торби резко сменил тему, на мгновение задумавшись. «По мне, так эта пластина больше смахивает на какой-то древний скрижаль, возможно, индийского царя или китайского императора», — поразмыслил мистер Торби, почесав начисто выбритую щеку. «Так это француз мне и сказал, что эта пластина принадлежала самому дьяволу», — сухо сглотнул Флинн. «Так и сказал». «Может, он еще что-то про нее рассказывал? Не могу понять, зачем ему ее красть, бежать с ней 3 дня под джунглем, а потом еще и пытаться с ней переправиться не во Францию, а в Штаты. Хотя, возможно, и понятно», — сам с собой поразмыслил мистер Торби. «Давайте мне пластину».